Конечно, можно счесть эту символику надуманной и случайной, но есть ли что случайное в этом мире? Именно на апрель приходились все наиболее важные события будущего царствования Александра. Но все это только предстояло. Пока же в тихие майские дни в тихой зеленой Москве радовались родители, глядя на колыбель с малюткой. В церквах служились молебны о здравии новорожденного. Российские пииты взялись за перо. Василий Андреевич Жуковский написал, обращаясь к молодой матери, стихотворение на рождение Александра. «Прекрасная Россия, упование тебе в твоем младенце отдает. Тебе его младенческие лета. От их пелен ко входу бури света, пускай тебе во след он перейдет. С душой на все прекрасное готовый, наставленный достойным счастья быть, великое с величием сносить, не трепетать, встречая рок суровый, и быть в делах своих красой. Да встретит он обильной честью век, да славного участник славный будет, да на череде высокой не забудет славнейшего из званий человек. Жить для веков в величии народном, для блага всех свое позабывать, лишь в голосе Отечества свободном с смирением дела свои читать. Вот правило царей великих внуку. Вещим оказалось пророчество поэта, но и его фантазии не хватило, чтобы предвидеть судьбу будущего императора. Воображение часто отказывает современникам. Кто мог представить исход Кондратия Рылеева, читая его стихи на рождение великого князя Александра Николаевича? «Люби глаз истины свободный, для пользы собственной люби, и рабство дух неблагородный, неправосудие истреби. Будь благо подданных ревнитель, оно есть первый долг царей, будь просвещение покровитель, оно надежный друг властей. Старайся дух постигнуть века, узнать потребность русских стран, будь человек для человека, будь гражданин для сограждан». По утрам Александра Федоровна ходила к заутрене в небольшую, но милую церковь Благовещения и святого Алексия, ныне самую для нее дорогую. Церковь была за углом чудового монастыря. На другой стороне Ивановской площади радовал глаз собор Николы Гастунского. Она знала, что святой Никола особо почитается на Руси, а это благо для ее Ники. Ее мужу, великому князю Николаю Павловичу, не нравился Кремль, не нравился собор, не нравилась сама Москва. Он сам не мог понять причину своего нерасположения, отнеся ее к бесконечным московским обедам и сонному существованию первопрестольной. Не хватало ему подтянутой бодрости смотров, разводов, парадов. Правда, в этот год все искупалось главным — рождением сына. Старый императорский дворец в Кремле, построенный некогда расстрели, пришел в полную негодность. В иных местах полы провалились, стены были обшарпаны, обивка на мебели потерта, что особенно резало глаза после привычного парадного уюта Аничкова дворца. Николай предлагал государю перестроить дворец, тот отговорился нехваткой средств, необходимостью восстановить часть кремлевских стен и Никольскую башню, поврежденную французами при отступлении. Потому и поместили великую княгиню в тесноватом, никак не княжеском, чудовом монастыре. Ей-то это нравилось, чем-то напоминало родительский кров. Николай искренне любил жену свою в девичестве Фредерику, Луизу, Шарлотту, Вильгельмину, старшую дочь прусского короля. Высокая, миловидная, с очаровательно-капризной улыбкой, она точно знала, что все ее любят, и пользовалась этим с откровенностью. Ники баловал ее, и она с готовностью продолжала играть роль очаровательного, избалованного ребенка. Она полюбила роскошь, однажды вкусив ее при приезде в Петербург.